Глава восьмая. «Где она?» — услышала Ольга отрывистое и инстинктивно спряталась за массивную фигуру одного из набежавших, вернее, за его выдающийся живот. От стоящего гула и обилия людей все вокруг казалось размытым. Или это от того, что она не выспалась? Осторожно выглянула из-за своего укрытия. Аверин сканировал присутствующих цепким взглядом, и Ольга вновь спряталась за спасительным выступом. «Ну, наконец-то!» — послышался ворчливый голос Волошина. «Где она, Сергей?» — нетерпеливо повторил Аверин. «Так увела ее, мамка, малолетка эта. Кто ж теперь знает, куда?» «Я спрашиваю, Ольга где?» — рявкнул Аверин. Оля вжалась в спинку дивана, но укрытие оказалось не таким надежным и внезапно отошло в сторону, а ее саму стало видно, как на ладони. Пришлось поднять глаза и притвориться, что увлеченно рассматривает Аверина. Хотя, что его рассматривать? Все как обычно. Элегантное пальто за неприличное количество тысяч евро небрежно расстегнуто, белый пуловер оттеняет сгорелую шею, глаза сверкают, как мигалки на полицейской машине. Оля поспешно осмотрела себя и закусила губу. Она собиралась просто забрать малышку из больницы, поэтому по-быстрому натянула джинсы, спортивную кофту и куртку. Стало очень обидно. Но почему у нее всегда так? Все эти дни она подсознательно ждала встречи с Авериным, тщательно подбирала одежду, даже делала легкий макияж и волосы красиво укладывала. Но Костю вздумалось явиться именно тогда, когда на голове обычный хвост, хорошо хоть высокий. Аверин вперил в Ольгу сверлящий взгляд. Его глаза вспыхнули, зрачки сузились, и он оказался рядом за долю секунды. Она беспомощно посмотрела по сторонам и сделала попытку подняться. «Здравствуй, Костя», — пробормотала Ольга и плюхнулась обратно под натиском сильных рук. Одной рукой Аверин уперся в стену, второй — в боковую ручку дивана. Его лицо оказалось совсем близко. Оля безуспешно пыталась придать себе безразличный, незаинтересованный вид. «Это не моя дочь», — твердо сказал Костя, глядя ей в глаза. «Что? А нет, не может быть!» Она замотала головой. «Оля, еще раз!» «Это не моя дочь», — повторил он упрямо, но уже над самым ухом. Его теплое дыхание окутало шею, и Оля подавила в себе глупое желание улыбнуться. «Да ни за что!» «Ты просто ее не видел, Костя», — торопливо возразила она, глядя на Аверина снизу вверх. Он с минуту ее рассматривал, затем коротко бросил, полоснув буравящим взглядом. «Сиди здесь и никуда не уходи». «Никуда, Оля!» Затем отошел в сторону и выудил из толпы Волошина. Если бы она и захотела уйти, ей пришлось бы ползти по-пластунски, потому что ноги дрожали и стоять отказывались. В голове не было ни одной мысли. Ольга старательно их отгоняла, потому что стоило представить сегодняшний вечер без Анютки, в груди сворачивался тугой соднящий узел. Аверин вернулся, взял ее за локти и приподнял над полом. «Поехали». «Куда?» — не поняла она, делая жалкие попытки сопротивляться. «К тебе домой». Костя не стал дальше объяснять, просто вынес ее к машине. Машина была новой, очередной громадный внедорожник. Неизменно черная, если бы сейчас сияло солнце, оно весело играло бы бликами на его глянцевой поверхности. Но солнца не было, его заменяли фонари и огни витрин. Аверин опустил Олю на переднее сиденье, сам сел за руль и погнал автомобиль в сторону ее дома. «Зачем мы едем ко мне?» Вопрос прозвучал двусмысленно. Ответа не последовало. Оля отвернулась, чтобы Костя не увидел, как она покраснела. Почему ей в такой ответственный момент в голову лезут неприличные мысли? Они вместе поднялись на этаж. Ольга достала из сумочки ключ, умудрилась дважды его уронить, а потом не могла справиться с дрожью в пальцах, пытаясь вставить ключ в замочную скважину. Костя стоял позади, дышал в спину, и это мешало еще больше. Ключ безрезультатно царапал ободок. Наконец, Аверину это надоело, он крепко сжал ее руку с ключом, сунул в скважину и два раза провернул. «Помнит же, в какую сторону». Оля поскорее ввалилась в квартиру, чтобы только не слышать за спиной частого дыхания. Аверин отодвинул ее с порога и прошел дальше, в последний момент задержавшись, чтобы сбросить свои супердорогущие лоферы. «Ты куда? Я вообще тебя не приглашала», — сказала она больше для очистки совести и поплелась вслед за Авериным. Мужчина сосредоточенно оглядывался по сторонам, методично открывал подряд ящик за ящиком, заглядывал в каждый угол. В последний момент Оля задвинула перед его носом ящик с нижним бельем, снова вспыхнув, как школьница. «Одежда, игрушки, что-нибудь, что принадлежит ребенку». Костя уставился на нее с ожиданием. Чашка, из которой она пила, столовые приборы, на которых могла остаться ее слюна. Оля отрицательно покачала головой. Пижамку Анютка попросила взять с собой, чтобы надеть в больнице. Платье Оля постирала. Посуда в посудомоечной машине помыта со вчерашнего утра. Костя снова принялся кружить по квартире, пока, наконец, не добрался до спальни. Отодвинул ящик тумбочки, где лежали фен и щетка для волос. «Это что?» — он поднял вверх круглую щетку. «Брашинг для укладки. Я расчесывала им волосы, Анечке, когда их сушила. Они у нее очень густые, как у тебя. И простая расческа не справлялась. Не бойся, она новая, ей еще никто не пользовался. И чистая. Я специально помыла детским шампунем». Ольга запнулась, увидев в глазах Аверина лихорадочный блеск. Он внимательно рассмотрел расческу, потом поднес ее к свету. «Дай пакет», — скомандовал. «Чистый». Оля принесла из кухни пакет, Костя положил в него расческу и направился в коридор. Ольга вспомнила, что она хозяйка, а Аверин, хоть и с большой натяжкой, какой-никакой гость. Чай и кофе она ему, естественно, предлагать не собиралась, но провести к выходу не мешало бы. Как минимум для того, чтобы убедиться, что он ушел. Ну и закрыть дверь на оба замка. Она вышла в коридор вслед за Авериным. Он не спеша обулся, а затем развернулся к ней всем корпусом. «Совсем забыл. Мы с тобой не поздоровались. Это никуда не годится, Оля». Он положил на полку пакет с расческой и не особо бережно вжал Ольгу в стену. «Ну, здравствуй, милая», — проговорил Костя полушепотом и впился в губы. Оля не успела ни запротестовать, ни возмутиться, да и не особо хотелось, если честно. Костя оторвался от нее с видимым сожалением, и тогда она нашла в себе силы отпихнуть его за плечи. «Не смей больше», — сказала она, задыхаясь. «Никогда не смей меня целовать, слышишь?» «Конечно, слышу. У меня абсолютный слух, если ты помнишь». Аверин кивнул, открывая дверь и беря пакет с расческой. «А ты не смей мне не верить!» И закрыл за собой дверь прямо перед Ольгиным носом. Ольга угрюмо разглядывала свое отражение в зеркале прихожей. «Не смей мне не верить!» — передразнила она Аверина, копируя интонацию, а потом тяжело вздохнула. «Да пошел!» «Ты!» Аверин снова исчез. И Оля не уставала поражаться собственной наивности, граничащей с идиотизмом. Как? Ну как она могла даже мысль допустить, что он приехал в больницу из-за нее? Сколько можно быть такой доверчивой дурой? Как бы горько ни было, приходилось признать, когда Косте что-то необходимо, он это получает. А если для достижения цели нужно кого-то использовать, он не стесняется и выжимает на полную. Так кого следует винить? Только те, кто позволяет ему это делать. Разве могут быть другие варианты? А верно, нужен был биоматериал девочки, он его пришел искать Коле. А она уже напридумывала себе вагон и маленькую тележку. Конечно, спрашивать у Волошина, где Костя, позорнее не придумаешь. Зато поинтересоваться судьбой Анечки Ольга имеет полное право. «У нас по ней ничего определенного, детка», — ответил Волошин. Судя по шуму из трубки, он был на улице. «У вас?» — переспросила Оля. «А что, может быть, еще у кого-то?» «Извини, параллельный звонок. Я тебе перезвоню, как что-то станет известно». Волошин торопливо завершил разговор и отключился. Оля еще какое-то время таращилась в потемневший экран, потом решительно тряхнула головой, отгоняя ненужные сомнения, и открыла телефонную книгу. «Через центр не поедем», — предупредил Антон, выруливая на объездную. Если сегодня наше свидание сорвется, я поверю в порчу из глаз и пойду их снимать». «Какое свидание, Антон? Я просто позвала тебя в суши-бар поесть роллы с угрём», — отозвалась Ольга с пассажирского сиденья. «Называй, как хочешь». У мужчины явно было хорошее настроение, и она решила его не портить, следила за дорогой, хотя не совсем понимала, куда он ее везет. «Антон, ну Мураками совсем в другой стране». Ольга обернулась к голубых, когда узнала пейзаж. «Я решил воспользоваться советом одного твоего знакомого олигарха», — хмыкнул тот, — «и решил тебя украсть по-настоящему». Оля не стала развивать тему своего знакомства с высшими силами этого мира, и оправдываться тоже не стала. Узнал и узнал. А если интересно, зачем она была нужна олигарху Ямпольскому, пускай у него и спрашивает. Как ни удивительно, но из города выехали без приключений, хоть и дали немалый крюк по объездной. Зато потом понеслись по трассе, и у Ольги возникло стойкое ощущение дежавю. По этой же дороге совсем недавно она ездила в особняк Ямпольского, и, казалось, все это происходило совсем в другой жизни. Антон привез ее в Сан-Рей, туда, где играли первую настоящую свадьбу Данки и Даниэла. Локация Оле нравилась. За эти годы тут достроили целый коттеджный городок, а зона отдыха расширилась до самого леса. «Мы же договаривались просто поесть суши», — с упреком сказала она Антону. «Здесь тоже есть роллы с угрём», — тот сверкнул обезоруживающей улыбкой. «Но здесь безумно дорого», — Ольга взяла его за локоть. «Антон, если я знакома с Ямпольским, это не значит, что у меня запросы выше крыши. Меня вполне устроил бы Мураками». «Не переживай, Оленька. Я не стану просто так пускать пыль в глаза. Это не нужно ни мне, ни тебе. Владелец заведения — мой сослуживец. Мы в одной точке вместе были. Он считает себя обязанным, и для меня главное не приезжать сюда, когда он здесь, иначе с меня вообще денег не возьмут». «Ты спас ему жизнь?» — догадалась она. «Я просто делал свою работу». «Пойдем». Мужчина крепко взял ее за руку, и Оля решила, что раз так, пускай будут суши за городом. Сначала все было отлично. Они с Антоном заказали сет из роллов и суши, вспоминали забавные истории и много смеялись. А потом Антон предложил выпить сливового вина, и Ольга напряглась: «Ты ж за рулем». «Здесь очень комфортные номера, Оль, мы можем остаться». Он накрыл ее руку своей. «Если захочешь, вместе. Если нет, я сниму два отдельных сингла. Я просто хочу провести с тобой не сутки в ординаторской и операционной, как коллега, а сутки в приятном месте, как мужчина с женщиной, которая нравится. Ты мне очень нравишься, Оленька». Он накрыл ее руку второй ладонью. Оля подняла голову и увидела Аверина, который как раз входил в зал ресторана. За ним шел администратор и что-то говорил, будто оправдывался. «У всех нормальных людей глюки как глюки, а у меня даже глюк — Аверин», — уныло подумала она, глядя, как тот обводит взглядом зал и, полыхнув своими полицейскими мигалками, идет к их столику. «Пожалуй, не стоит развлекать присутствующих тем, как Костя начнет отдирать руки Антона от ее рук». Оля осторожно высвободилась как раз к тому моменту, как над ними навис Аверин. «Оля, я ищу тебя по всему городу. Пойдем, мы и так опаздываем». «Мистика», — вдохнула Ольга, сообразив, что это не глюк, а настоящий Аверин. «Это не мистика», — сердито ответил Антон. «Ты вообще кто такой? Вали отсюда, мужик». «Костя, я...» — начала было Оля, но ее бесцеремонно прервали, подняв за локти. «Отпусти ее», — поднялся Антон. «Поехали, Оля», — Аверин развернул ее к себе и посмотрел в глаза. «Я тебе обещал, что ты во всем убедишься сама». Она нерешительно кивнула. «Значит, поехали. Потом разберемся. Мужик, не до тебя сейчас», — отмахнулся он от голубых. «Подожди», — Ольга отпихнула Аверина и подошла к Антону. «Извини, мне действительно нужно уехать. Я тебе потом перезвоню». «Это кто такой, Оля? Что вообще происходит?» Антон то непонимающе смотрел на нее, то переводил тяжелый взгляд на Аверина. «Если он тебя вынуждает, я...» «Это мой пациент», — нашлась она и поспешила добавить. «Бывший!» Больше ничего сказать не успела, ее потянули к выходу. Аверин по пути сунул официанту купюру, бросив через плечо, чтобы тот отминусовал сумму со счета за девушку, и впихнул Ольгу в свой внедорожник, подогнанный к самому входу в ресторан. «Как ты меня нашел?» — возмущенно спросила она, даже не пытаясь сопротивляться, и тут же догадалась сама. «Точно. Геолокация. Я так ее не отключила. Балда. У меня свой геолокатор есть. Собственный», — ответил Костя, закрывая дверцу машины. «Настроенный исключительно на тебя. Так что спрятаться от меня не получится». «Антон прав», — возмущенно сказала она, расправляя юбку. «Нас с ним точно сглазили. Пора идти порчу снимать». «Пусть твой хахаль снимать идет. Яйцами хорошо выкатывать», — посоветовал Аверин, усаживаясь за руль. «Помогает. Пристегнись, Оля». «А ты откуда знаешь? Сам пользовался или услуги оказываешь?» — спросил язвительно. «Да нет. Я в основном отбиваю, но некоторым могу выкатать». Без тени улыбки ответил Аверин, и Ольга поняла, что он очень зол. Еще почувствовала, что причина не она и даже не Антон. «Куда мы едем?» — спросила, когда молчание в салоне стало густым и тягостным. «Ко мне». Тон Аверина был таким, что Оля проглотила едва не сорвавшееся было с языка возмущение. Два слова. Всего два слова, сказанных так, что пробрало до косточек. Вот только смысл их сейчас был совсем другой. Оля ничего не ответила и уставилась на дорогу.